Меры веса. Сначала приведем таблицу. Золотник 4,26 грамм. Лот 3 золотника 12,79 грамма. Фунт 32 лота 410 граммов. Пут 40 фунтов 16,38 килограмма. Берковец 10 пудов 163,8 килограмма. Золотник стал мерой веса на основе одноименной золотой монеты, которая использовалась как гирька. Отсюда «мал золотник да дорог». Так говорят о чем-то на вид незначительном, а по существу ценном. На золотнике продавались товары, употреблявшиеся в домашнем хозяйстве в небольших количествах – чай, сахар. Чепурин в пьесе Островского «Трудовой хлеб» получает два куска сахара, два золотника, рафинат нынче в цене. Анна Павловна в «Пашихонской старине» Салтыкова-Щедрина проводит пальцем черту на комке масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который выпрашивает повар. В рассказе Горького «В степи» упоминается кусочек хлеба золотников в 5 весом, то есть очень небольшой, чуть тяжелее 20 граммов. Лот. Забытыми ныне лотами измерялись цветочные семена, почтовые отправления, ценные и полудрагоценные камни и тому подобное. В «Преступлении и наказании» Достоевского читаем. Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота. 2 большие почтовые листа были мелко-мелко исписаны. Итак, вес письма составлял почти 26 граммов. «Вот смотри, Верочка, это твое, а то Марфенькина. Ни одной нитки жемчуга, ни одного лишнего лота, ни та, ни другая не получит», говорит бабушка в обрыве Гончарова, деля свои драгоценности. Фунт. Фунтами измерялись хлеб, конфеты, масло, почти все продовольственные товары и даже керосин. 1,5 копейки стоил фунт керосина. Схимник Ферапонт в «Братьях Карамазовых» ел всего лишь по 2 фунта хлеба в 3 дня, не более. В тяжелое военное время в Павлоградском полку, узнаем из «Войны и мира», растягивали последние сухари, выдавали только 0,5 фунта на человека, то есть 200 граммов в сутки, очень немного. В «Господах Головлевых» говорится о дынях по 20 фунтов весу, вот какие дыни. Дыни действительно изрядные, по 8 слишком килограммов каждая. Восьмая часть фунта, то есть 50 граммов, в обиходе называлась «осьмушкой». Эта мера упоминается в автобиографической трилогии Горького. «Мы покупали 3 золотника чая, осьмушку сахара». Очень часто в старой литературе встречаем выражение «шестериковая сальная свеча», «пятериковая свеча» и тому подобное. В рассказе Глеба Успенского «Примерная семья» герои жалуются на оплывающие свечи и обмениваются такими репликами. «Вы четверик палите? Четверик». Догадаться, как выглядела такая свеча, без исторических источников невозможно. А связаны эти бытовые названия с тем же фунтом. Шестериковых свечей продавалось по 6 за фунт, пятериковых по 5 на фунт и так далее. Чем легче были свечи, тем меньше они оплывали. Пут – слово знакомое, только недавно вышедшее из официального употребления, примерно 16 килограммов. В классической литературе оно нередко употреблялось гиперболически. Гоголевский Тарас Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст. Бессмысленно, однако, переводить вес Бульбы в килограммы. Храбрый казак не мог весить 327 килограммов. Это обычная для Гоголя гипербола. Тоже в «Горе от ума», где Фамусов говорит: «При государыне служил, Екатерине, а в те поры все важные, в 40 пуд». Здесь 40 пуд, конечно, не мера веса, а, если можно так выразиться, мера важности. Были и редкие местные меры веса, например, «Батман на Волге» 10 фунтов. В повести Горького «В людях» работник Мишка наспор съедает за 2 часа батман окорока, то есть 4 килограмма. Вспоминая, как объедались блинами на Масленицу в старой Москве, Куприн с усмешкой пишет: «Цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны,